День 16. Режим сна. Мы взрослые. Зачем нам сон? Когда хотим, тогда и встаем. Но на самом деле режим очень важен. Понимаю, сразу ограничить себя рамками не получится, но попробуйте начать. Отследите свой режим сейчас и пропишите, какой режим вам хотелось бы ввести в образ жизни. Я вывел, что мое комфортное время сна с 11 вечера до 7 утра, от 8 часов, короче. Я пытался спать меньше, но из-за сломанной носовой перегородки я плохо высыпаюсь, и организм вялый весь день. Операция у меня в планах. Задание. Восстановите режим. За час до отхода ко сну убирайте из рук телефон. Заодно проверите, насколько вы независимы от соцсетей. Вчерашнее задание как бы не на один день. Напишите в завтрашнем отчете, как у вас дела со сном. Очередное утро. Я проснулся по будильнику. Тело слегка болело от вечерней тренировки, слегка красноватая кожа напоминала о недавно закончившемся отдыхе, загар приставал к телу. Я решил всерьез заняться вопросом питания, так как постоянно слегка толстею, и мне это не идет. Я пользуюсь своими же принципами, и организовать себя мне теперь гораздо легче. Вот уже постель заправлена, с вечера подготовлена записка на обеденном столе с красивой тарелкой, подготовлена часть продуктов для завтрака. Я готовлю с приятной музыкой на фоне, слегка пританцовываю и даже пою. Я размещаю еду на красивой тарелке. Порезанный соломкой свежий огурец, королевские креветки в чесноке со сливочным маслом, изумительные отварные яйца с соусом песто и немного гречневой каши, что осталось со вчерашнего приема пищи. Выключаю музыку и ем в тишине. За окном проезжает поезда, сливаясь с общим шумом окраины города. В квартире комфортно, и я ем из красивой тарелки, на чистой скатерти, вилками, которые я купил под Новый год, чтобы было еще уютнее. Этого никто не видит, кроме меня. Первое время я сильно переживал, а смогу ли я жить, не показывая всем, как я живу. Этот момент, связанный с публичностью, достался мне от желания обратить на себя внимание. Такое же зависимое поведение, как с театром и кино, только тут видеоблог. Раньше я все снимал и торопился опубликовать, порой оставляя всю эту красоту на кухне. Я это уже снял, значит, можно уже и не есть. Эта красивая ширма падает не сразу. Постепенно она дает трещины, но мы умело прикрываем больные места. Отношения с матерью. Я пытался за счет театра, выступлений, как-то выделиться и обратить на себя ее внимание. Потом тоже было из кино. Вот, мол, сына показывают по телевизору. Слышал сдержанное «горжусь». Как будто что-то засорилось, и мы не можем сказать большего друг другу. Потом мой алкоголизм. Тоже попытка выразить, мол, «посмотрите, как у меня все хорошо». Но наедине с собой я чувствовал себя отвратительно и даже не понимал, почему. Но вы не поверите. Признание проблемы — тоже попытка обратить на себя внимание. Вы скажете мне, что я молодец, что поступил правильно. Но это сработало так же. Просто признание проблемы пошло мне на пользу. Я стал отслеживать свое зависимое поведение во всех аспектах жизни. Конечно, невозможно стать независимым ото всех и всего, но понимать и осознавать это необходимо. И вот я сижу на кухне, в летней тишине квартиры, и никто этого не видит. Кроме вас, уважаемые слушатели. Это чудесный дар в одиночку посмотреть на себя со стороны и увидеть, как это выглядит, отследить поведение. Все это благодаря ритуалам и дневнику. Сегодня я почувствовал, что не страшно быть невидимым. Мне самому невероятно комфортно так жить, чувствовать порядок во всем. Прошло чуть больше года моей трезвости, и вот, наконец-то, я начал к ней привыкать. Еда в тишине. Это важный принцип, который, признаюсь, дался мне не сразу. Просто завязать с употреблением — это только полдела. Жизнь сама собой не наладится. Нужно осознанно выстраивать ее заново, присматриваться, что помогает двигаться вперед, а что, наоборот, тянет назад. Жажда быстрого дофамина никуда не делась. Я поймал себя на том, что сохраняется какой-то ежедневный ритуал. Новостная каша фоном, белый шум. Мне постоянно нужны были какие-нибудь длинные новости, лекции, чтобы на фоне голоса просто бубнили, пока я просыпаюсь, готовлю, ем. И так по кругу. С каждым разом требовалось все больше и больше. Я искал ролики подлиннее, чтобы не заморачиваться с поиском. В какой-то момент я очнулся и спросил себя, а что полезного я из этого вынес? Я вообще хоть что-нибудь запомнил? Ответ был очевиден — ничего. Это просто существовало фоном, отвлекало от собственных мыслей. Создавало иллюзию занятости, а на деле я просто варился в каком-то шумовом коконе. Работоспособность — ноль. Но вот во второй месяц трезвости у меня появились красивые тарелки и чашки. И вдруг мне захотелось увидеть всю эту красоту. Я выключил нескончаемый поток информации и начал наслаждаться не только вкусом еды, но и ее видом. И знаете, мне это понравилось. Никакого переедания. Я остался наедине со своими мыслями, мог спокойно их обдумать, получал удовольствие. Словно заново открыл для себя привычный ритуал. И он стал приносить гораздо больше радости, чем просмотр новостей и подкастов. Говорят, бессмысленное потребление информации — признак СДВГ. Но, по сути, мы сами приучаем себя к этому, сознательно развиваем. Поглощаем тонны неструктурированного контента, после которого не можем даже пересказать, что увидели или услышали. Отказ от информационного шума повышает концентрацию, снижает тревожность, освобождает кучу времени для работы, хобби, творчества. Тут можно долго рассуждать о том, как нас подсаживают на иглу контента, новостей, этот бесконечный думскроллинг ленты, который ни к чему не приводит. Информация должна быть дозированной.